Накануне Нового года Лебедев организовал мое выступление в особняке на Никитской. Из всей сталинской элиты только Берия жил в старинном особняке. Другие члены правительства ютились в старинном доме в переулке Грановского. Реквизит был доставлен в особняк заранее. Как всегда, отправляясь на выездное выступление, я взял с собой перстень. С недавнего времени я убедился, что если перстень висел на цепочке под рубашкой, то некоторые мои фокусы вроде конфетного дождя заканчивались стойкой материализации предметов. Я не знал объяснения этому явлению и принимал его как дар перстня. Люди видят только то, что хотят видеть, и верят лишь в то, во что хотят верить. Если зрители считали конфеты фокусом, то сладкие фантомы исчезали вскоре после представления. Но случись кому-нибудь из зрителей перепутать их с настоящим бабаевским шоколадом, и мои конфеты уже нельзя было отличить от обычных. Дом министра, по примеру дворцов восточных правителей, был разделен на две половины. Одна из них была женской, в другой обитал он сам с многочисленной челядью. Мне предстояло выступать в обеденной зале. Лебедев встал в дверях. Он казался мне идеальной человеческой машиной, механическим рыцарем без страха и упрека, с жестоким и бесстрашным сердцем. Хозяин уже был заметно навеселе. Комиссия по проверке фокусов на этот раз была собрана из охранников. Я показал несколько номеров по угадыванию, фокус с картами и с исчезновением большого серебряного самовара. Ненависть душила меня, мешала сосредоточиться. Крыса вскипала в мозгу. Министр звучно икнул, вытер губы салфеткой, подозвал ординарца и нашептал ему в ухо новое указание. «Дуй, конфетный дождь!» «Хозяин ждет», — приказал мне ординарец. «Крыса!» С судорожной ненавистью я вызвал в чувствах и памяти тяжело шлепающие о песок арены шоколадки и карамели. Из угла в угол вдоль стены шмыгнула серая тень. Крыса упала на спину с потолка и несколько секунд провела в оцепенении. Забарахталась на дагестанском ковре и, волоча хвост, потрусила под диван. Огромный рыжий пасюк объявился на рояле. Серые тени, не достигшие полной материализации, обнюхивали блюда на белой скатерти стола и метались по полу из угла в угол. Выхватив из-под мышки револьвер, министр принялся палить в крыс. Его бледное, оплывшее лицо стало бурым от ярости. Вытаращив налитые водкой глаза, и не в таких переделках бывалые гости давили призрачных крыс сапогами. Стол опрокинулся, В дверях вопили женщины-подавальщицы. Охрана в срочном порядке занимала свои посты. Выла сирена воздушной тревоги. Дом дрожал от топота кованых сапог. Лебедев выдернул меня из столпотворения, потащил по запасной лестнице внутрь дома. Он своим ключом отпер какую-то дверь и втолкнул в душную комнату.